Брат спрашивает насчет хадиса о создании Адама по образу Всевышнего Аллаха, как ученые толкуют его. Ученые Ахли Сунна все единогласны на том, что то есть вот это вот слово «Инна Аллаха холяка Адама аля суратихи», то есть если дословно перевести, «Истинно Аллах создал Адама по его образу», вот это слово «его» ученые единогласны, что возвращается к Всевышнему Аллаху. То есть правильный перевод хадиса будет то, что Всевышний Аллах создал Адама по своему образу. Это пришло в достоверной передаче «Инна Аллаха холяка Адама аля сурати рахман». Достоверная передача: Всевышний Аллах создал Адама по образу милостивого. То есть тут ясное слово пришло, да, что по образу милостивого. И то есть это имам Ахмад, имам Исхак ибн Рахвейхи, и имам Аль-Аджури, и другие многие, то есть все ученые Ахли Сунна сказали, что кто скажет, что начнет искажать этот хадис, скажет, что нет, Аллах создал Адама по образу Адама, или по образу глины, или еще как-то, вот из этих всех толкований, то это этот человек джахмид. Этот человек джахмид. И это ученые единогласны. Шейх Улисам ибн Таймия, очень, у него книга есть «Баян Тальбис Аль-Джахмия». Он, то есть разъяснение Тальбиса Джахмитов. И он очень подробно поговорил насчет этого хадиса. Около 70 страниц поговорил, рахимахуллаху та'аля. И опроверг все шубухаты вокруг этого, все какие есть. И сказал шейху Лиснам, первые три века не было разногласий между учеными, да, между первые три века это кто? Сахаба, табиун, то есть подвижники, табиины, таби и табиины, кибару ля имма, подобный имам Малик, имам Аш-Шафи, имам Ахмад, и имам Суфьян ас-Саури, аль-Хумейди, Суфьян ибн Уэйна и другие, то есть кибару ля имма. Все они не разногласили, что понимается хадис именно так. Говорили, что кто понимает его по-другому как-то, тот джахмид. Тот джахмид. И когда один из факихов, большой факих, известный имам Абу Саур, рахимахуа, истолковал этот хадис, сказал, что понимать правильно, что Аллах создал Адама по образу Адама. Имам Ахмад, когда услышал это, сказал, хазакотта джахама, хаза джахми. Сказал, этот человек стал джахмитом. Этот человек стал джахмитом, он джахмид. И Абу Саур, рахимахуа, он покаялся, принес таубу. И затем, говорит шейх Улислам, в конце третьего века, то есть в самом конце последних первых трех веков, имам Ибн Хузейма, рахимахуа, ошибся в этом хадисе, да, и истолковал его, да, согласившись, то есть в этом вопросе за словом джахмита. Ну, имам Ибн Хузейма, то есть известно, он достойный имам, его основы все правильные, в отдельном вопросе, то есть в этом ошибся, и над ним не установили довод, поэтому, то есть, ученые сказали, что имам Ибн Хузейма, да, мы говорим, он ошибся, и отвергаем, да, вот это толкование, не признаем его, не говорим, что это хиляф между Ахли Сунна, когда сахаба и табиины и саляф были единогласны, но и не порочим, то есть, имама, рахимахула, потому что его основа во всем верная, в одном вопросе более тонком, как бы ошибся, рахимахула. Вот. И, то есть, а первый самый, кто сказал, что возвращается на Адам, это Бишр Аль-Мариси. Это пришло вот как передача от него, то есть, в одной из книг. Муснад Ар-Рабия, по-моему, хариджитский муснад. У хариджитов свой муснад есть. И там передали они от Бишра Аль-Мариси, он имам в Акиде, у поздних хариджитов. Они с джахмитами сошлись. И передали, что самый первый это Бишр Аль-Мариси, лидер джахмитов. Аль-Мухим, то есть, это иджма Ахли Сунна, единогласное мнение Ахли Сунна. И то, что кто-то начинает там Ибн Хаджр ан-Навави, а не Ашайра, то есть это вообще, как, даже если бы этот суннит сказал, как вот имам Ибн Хузейма, то когда уже иджма состоялась ученых, и затем кто-то поздний противоречит, это не нарушает иджма. Даже в фикховском вопросе, что же говорить про акиду Ахли Сунна валь-Джамаа? И в наше время, то есть, очень большой призыв к этому Аль-Бани развернул, начал заявлять, что Дамир возвращается на Адама, алейхиссалям, а кто говорит по-другому, тот впал в уподобление Аллаха творением, и начал призывать к этим словам активно, и то есть, ему его опровергли ученые в наше время, как шейх Хамуда Туэйджири, рахимахуа, книгу написал в опровержении ему, и шейх Абдулла Дуэйш, большой мухаддис, тоже книгу написал в опровержении Аль-Бани, да, И сказал в самом начале, что я прочитал то, что Альбани написал, Шейх Альбани написал, и увидел, что это очень далеко от слова Ахлиссунна валь Джамаа и согласно со словом джахмитов. И привел слова Саляф. И Альбани, что он не принял, напротив, прочитал эти опровержения и сказал, что шейх Хамуда Туэйджири, он плохо поступил к исламской акиде. То есть, субханаллах, получается, кто привел слова Саляфов, кто привел слова имама Ахмада, Исхака ибн Рахавей, Аль-Хумейди, Суфьян ибн Уайна, и Ибн Таймии, Ибн Аль-Кайма и других имамов, он, оказывается, плохо поступил к исламской акиде. То есть, кто опирается на иджма сподвижников и табиинов, тот плохо поступил к исламской акиде. То есть, это все батль и упрямство перед истиной, упрямство перед истиной. То есть, аль-мухим, что правильное слово Ахлиссунна, что Всевышний Аллах создал Адама по своему образу, субханаху ва тааля. Это слово Ахлиссунна. Аллаху а'ля.